Глава 26. «Тео! Тео! Не надо!» Кошмарный сон был таким же ярким и страшным, как всегда. Она бежала к конюшне, но земля под ее ногами качалась, и каждый шаг получался кривым. Она слышала вдали ужасающее ржание Асада. Двое конюхов держали коня за уздечку, заставляя стоять неподвижно, пока ее муж не вскочит ему на спину. Утренний свет пугающе озарял золотистую фигуру коня. Асад топтался на месте и бил копытом. Когда она увидела, что Тео поднимает хлыст, ее сердце тревожно застучало. Асад ни за что не подчинится хлысту. Она закричала: «Остановись!» Но конюхи уже отпустили уздечку, и конь рванулся вперед. Асад запаниковал, выпучив глаза, встал на дыбы и резко опустился вниз, раздувая бока, чтобы подорвать подпругу. Хлыст в руке Тео поднялся и опустился, потом еще и еще. Арабский скакун изогнулся, взбрыкнул, и Тео вылетел из седла. Раздался звук, как будто встряхнули полотенце, и его тело с ужасающей силой ударилось о землю. Последние несколько ярдов до его неподвижной фигуры Кэтлин преодолела с трудом, уже зная, что помочь мужу нельзя. Она упала на колени, посмотрела ему в лицо. Но это был не Тео, и ее горло обожгло криком. Кэтлин проснулась и попыталась сесть, но мешали спутавшиеся простыни. Ее дыхание было прерывистым и резким, руки дрожали. Она схватила край стеганого покрывала и вытерла мокрое лицо. Потом подтянула к груди колени и положила на них голову. «Это всего лишь сон», — сказала она себе. «Сейчас все пройдет». Она легла и приказала себе дышать глубже, чтобы успокоиться. Но ничего не получалось. Она перекатилась на бок, потом села, спустила с кровати одну ногу, потом другую. «Не смей», — приказала она себе, но ноги уже опустились на пол. Как только ее ступни коснулись пола, обратного пути уже не было. Кэтлин быстро вышла из комнаты и поспешила в темноте по коридору, словно хотела убежать от воспоминаний и призраков, что гнались за ней по пятам. Остановилась она только перед дверью хозяйской спальни. О своем импульсивном поступке она пожалела, когда уже стучала, но все равно не могла заставить себя перестать, пока дверь внезапно не распахнулась. Она не видела лица Девона, только темные очертания его тела, но зато хорошо слышала знакомый голос. Он втянул ее в комнату и закрыл дверь. «В чем дело? Что случилось?» Его руки сомкнулись вокруг ее дрожащего тела. Прижавшись к нему, Кэтлин поняла, что на нем ничего, кроме повязки на ребрах, нет, но тепло его сильного тела так успокаивало, что она не могла заставить себя отстраниться. «Мне не следовало вас беспокоить», — промямлила Кэтлин, прижимая щекой к его груди, покрытой упругими шелковистыми волосками. «Прошу прощения, но я видела кошмарный сон, причем такой реальный». Он погладил ее по голове и мягко спросил: «Что же вам снилось?» «То утро, когда погиб Тео. Я видела один и тот же кошмар несколько раз, но сегодня ночью было по-другому. Я подбежала к нему, он лежал на земле, но когда посмотрела в лицо, это был не он, это был...» Она замолчала, всхлипнув, и зажмурилась. «Я?» — спокойно спросил Девон и положил руку ей на затылок. Кэтлин кивнула, судорожно вздохнув. «Откуда вы знаете?» «Сны имеют свойство перемешивать воспоминания и переживания». Он коснулся губами ее лба. «После того, что недавно произошло, неудивительно, что ваше сознание связало эти события со случившимся с Тео. Хотя на самом деле этого не было». Он запрокинул ей голову и поцеловал влажные ресницы. «Я здесь, и со мной ничего не случится». У нее вырвался вздох облегчения. Девон держал ее в объятиях до тех пор, пока не почувствовал, что она успокоилась и перестала дрожать. Потом предложил: «Может быть, я провожу вас обратно в вашу комнату?» Шли секунды, но Кэтлин молчала. Правильным ответом было бы «да», но правдивым — «нет». В конце концов, мысленно ругая себя, она чуть заметно покачала головой. Девон замер, не поверив своим глазам, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Обняв за талию, он повел Кэтлин к кровати. Она легла и натянула тяжелое теплое одеяло до самого носа. Удовольствие боролось в ней с чувством вины. Девон задержался возле кровати. Чиркнула спичка, послышалось шипение, и короткая голубая вспышка сменилась пламенем свечи. Потом он лег под одеяло рядом с ней, и она напряженно застыла. Сомневаться, к чему это приведет, не приходилось. Если делишь постель с обнаженным мужчиной, с девственностью точно расстанешься, но Кэтлин знала и другое, к чему это не приведет. Она видела лицо Девона, когда в канун Рождества держала на руках маленькую девочку, дочь одного из фермеров. Тогда его лицо на короткий горький миг застыло в маске страха. Если она и не остановится, то ей придется смириться с тем, что, каковы бы ни были его планы на поместье, они не включают женитьбу и отцовство. «Это вас ни к чему не обязывает», — пробормотала Кэтлин не столько для него, сколько для самой себя. «Это только на одну ночь». Девон лег на бок, так что непослушная прядь упала ему на лоб. Посмотрел на Кэтлин и спросил охрипшим голосом: «А что, если вы захотите большего?» «Это совершенно неважно». Он медленно провел рукой по ее телу поверх одеяла. «Почему это так важно для вас?» «Потому что вам не нужна долгая связь». Рука Девона замерла. Он посмотрел на Кэтлин. Его синие глаза казались теперь темными, на его суровом лице, в высоких скулах играли отблески пламени. «Я никуда не собираюсь». Он взял ее за подбородок и завладел ртом в сильном требовательном поцелуе, исследуя его глубины с агрессивным пылом, и она открылась ему, позволила ему делать с ней все, что хочет. Он стянул с нее одеяло и наклонился над грудью. Его дыхание касалось сосков сквозь тонкий батист ночной рубашки, и они мгновенно затвердели. Он коснулся ноющей вершинки, покатал между пальцами, словно хотел придать твердеющей плоти форму, а потом взял в рот. Под его языком батист стал влажным, и когда он отстранился и нежно подул на тугой бутон, ее тело охватило восхитительная дрожь. Кэтлин застонала и принялась лихорадочно дергать крошечные пуговки на лифе, пытаясь расстегнуть. Девон нежно отвел ее руки от рубашки и уложил вдоль тела, с легкостью удерживая в плену, и вернулся к прерванному занятию. Стал посасывать и покусывать соски через рубашку. Ноги ее сами собой раздвинулись, и он тут же устроился между ними. Кэтлин почувствовала, как набухло его мужское естество, и от этого у нее захватило дух. Девон отпустил ее запястья и принялся сам методично расстегивать их одну за другой. Подол ее ночной рубашки задрался до талии, и Кэтлин чувствовала жар его тугой плоти, трущейся о внутреннюю поверхность ее бедра. К тому времени, когда последняя пуговица была расстегнута, Кэтлин уже ловила ртом воздух. Наконец, сняв с нее рубашку и отбросив в сторону, Девон встал на колени между ее раздвинутыми бедрами и медленно оглядел ее тело в отблесках пламени, казавшееся золотым. Вдруг осознав, что он впервые видит ее совершенно ногой, она застыдилась и попыталась прикрыться руками, но Девон перехватил их и развел в стороны. «Боже, Как же он на нее смотрел? И дерзко, и нежно, и оценивающе, прямо-таки пожирал взглядом. «Вы прекрасны, вам нечего скрывать», — проговорил он чуть хриплым голосом и, отпустив ее руки, стал гладить кончиками пальцев ее тело, оставляя пылающие следы. Его ладони обвели полные упругие груди, заскользили по животу вниз, к мягкому треугольнику между бедрами. Когда он стал ласкать ее, раздвигая пальцами тонкие вьющиеся волоски и скользя к потаенному местечку, у нее в горле застрял безмолвный стон. Руки сами собой сжались в кулаки и прижались к бедрам. Его дыхание стало прерывистым от желания, но руки оставались нежными. Он дразнил влажную розовую плоть, мял подушечкой большого пальца плотный бугорок, пальцы его скользили вверх-вниз, сводя ее с ума. Ощущения были такими восхитительными, что она уже не могла больше оставаться неподвижной и беспомощно извивалась и выгибалась ему навстречу. Он положил ладонь ей на живот и прошептал: «Ты готова, но потерпи еще немного». Кончики его пальцев скользнули глубже, к чувствительному бугорку, вызывая нежные пульсации. Она поежилась, ноги прижались к его бедрам, а он описывал круги у входа в ее лоно, собирая влагу, и возвращался к набухшей жемчужине. «Как порочно, но как приятно!» Лицо Кэтлин пылало, она закрыла глаза и отвернулась, а он все дразнил ее плоть, и так уже набухшую, скользкую и до боли чувствительную. Кэтлин почувствовала, что его палец скользнул глубже, дразня и поглаживая, надавливая. Но когда он протолкнул его в тугую нежность, ощутила боль. Он тут же вынул пальцы, накрыл ладонью мягкий холмик и стал легонько сжимать его в нежном размеренном ритме. Кэтлин ахнула от остроты ощущений. У нее внутри все плавилось от удовольствия, ягодицы сжимались и расслаблялись в бесстыдной жажде. Тут Девон так неожиданно убрал руку, что она протестующе хныкнула. Его голова и плечи нависли над ней темным силуэтом. Он ухватил ее за колени и развел ноги в стороны. Ее бедра качнулись вверх так, что лона стала бесстыдно открыта. Он склонился над ней и провел языком по нежной расщелине. Кэтлин невольно выгнулась и застонала. Достигнув чувствительного бугорка, он стал посасывать его и ласкать кончиком языка, посылая токи блаженства по ее телу, доводя ее до неистовства, не давая передышки, пока волна экстаза не захлестнула ее. Когда буря немного улеглась, Девон поцеловал ее в губы, и Кэтлин почувствовала солоноватый вкус собственных терпких соков. Ей хотелось погладить его, и она позволила себе поводить ладонью по тугим мышцам его живота, потом коснуться напряженного органа. Она даже не знала, что человеческая плоть способна быть такой твердой, но в то же время нежной и шелковистой. Она почувствовала под своими пальцами отчетливую пульсацию. Девон, издав низкий звук, похожий на рычание, раздвинул ее ноги еще шире и устроился между ними. Кэтлин обхватила его естество рукой и неловко направила в нужное место. Он стал медленно вдавливаться в ее тело, не останавливаясь, даже когда Кэтлин сжалась от боли, которая становилась все острее. Не в силах больше терпеть, Кэтлин вскрикнула, и в следующее мгновение боль так обожгла ее, что она чуть не лишилась сознания. Девон замер, бормоча что-то нежным голосом. Ее плоть смыкалась вокруг его плоти резкими пульсациями, а он тем временем гладил ее бедра, стараясь успокоить. Он притянул ее ближе, так что их животы соприкоснулись, и постепенно ее внутренние мышцы расслабились, словно признав, что сопротивление бесполезно. «Ну, вот и хорошо», — прошептал Девон, нежно поцеловал ее в шею и, глядя ей в глаза, начал двигаться в ней осторожными медленными толчками. Наслаждение смягчило его суровые черты и зажгло румянец на высоких скулах. Достигнув высшей точки блаженства, он прижался губами к ее губам, пока его тело неистово содрогалось. Он вышел из нее и придавил свою горячую твердую плоть к ее животу. Между их телами разлилась горячая струя, и он со стоном уткнулся лицом в ее волосы. Кэтлин обнимала его, смакуя дрожь удовлетворения, пробегавшую по его телу. Когда его дыхание выровнялось, он легонько поцеловал ее, как удовлетворенный самец, насладившийся своим трофеем, встал с кровати, налил в тазик воды и, прихватив полотенце, вернулся. «Я причинил вам боль, но так бывает только в первый раз», — прошептал он, протирая влажной тканью внутреннюю поверхность ее бедер, живот и самое болезненное место. «Я волновалась за вас», — призналась Кэтлин. «Вдруг вы себе навредите?» «Как?» — фыркнул Девон. «Упав с кровати?» «Нет, своими столь энергичными движениями». Девон растянулся на кровати, притянул Кэтлин к себе и, дерзко ощупывая ее тело, самоуверенно пообещал. «Что такое энергичные движения, я покажу вам завтра». Кэтлин обхватила его голову руками и, прижавшись губами к темным волосам, тихо проговорила. «Вряд ли я захочу завтра делить с вами постель». Он поднял голову и озабоченно посмотрел на нее. «Если вам слишком больно, мы будем просто обниматься и целоваться». «Дело не в этом». Она убрала с его лба упавшую прядь. «Как я уже говорила, это всего на одну ночь». Девон, казалось, был сбит с толку. «Думаю», — произнес он медленно, — «это по меньшей мере глупо. Если нам обоим доставляет это удовольствие, то зачем себя ограничивать?» Кэтлин прикусила нижнюю губу, соображая, как объяснить, чтобы он понял. В конце концов спросила: «А как обычно у вас складываются отношения с женщинами?» Вопрос ему явно не понравился. «По-разному». Кэтлин скептически посмотрела на него. «Я уверена, все начинается одинаково. Если вас кто-то заинтересовал, после недолгого периода флирта и ухаживаний избранница оказывалась в вашей постели». Он насупился. «Да, если сама этого хотела». Глядя на великолепно сложенного мужчину, Кэтлин улыбнулась. «Не сомневаюсь, что хотела. Разделить с вами постель определенно не самое тяжелое испытание». «Тогда почему? Подождите. Скажите лучше, сколько времени обычно продолжается эта связь? Несколько лет? Месяцев? Дней?» «Ну, месяцев — это уже слишком. То есть вы ложитесь в постель с дамой, когда вам удобно, пока она вам не надоест». Кэтлин помолчала. «Полагаю, обычно отношения заканчиваете вы?» «Я что, подсудимый?» — наконец не выдержал Девон. «Полагаю, это означает да». Девон убрал от нее руки и сел. «Да, это так. Обычно я дарил что-нибудь ценное на прощание, благодарил за прекрасно проведенное время и после этого как можно быстрее исчезал». «Какое отношение это имеет к нам?» Кэтлин выше натянула простыни, закрывая грудь, и ответила напрямик. «Именно это я имела в виду, когда говорила, что не хочу романа. Я не хочу, чтобы вы считали меня доступной для удовлетворения ваших потребностей. Не хочу быть вашей собственностью. К чему сложности, скандалы? Да и прощальный подарок мне не нужен». «Чего же, черт побери, вы хотите?» Кэтлин принялась собирать края простыни маленькими складками, как веер. «Наверное, Время от времени, когда мы оба этого хотим, проводить с вами ночь. Безо всяких обязательств и ожиданий. Определите, что для вас время от времени. Раз в неделю? Она пожала плечами и рассмеялась, не особенно, впрочем, искренне. Зачем устанавливать расписание? Разве мы не можем просто пустить все на самотек? Нет, — холодно сказал Девон, — это не для меня. Терпеть не могу вопросы без ответов. Я предпочитаю сам решать, что произойдет и когда. Даже когда речь идет о близости? Особенно тогда. Черт побери, почему вы не такая, как другие женщины? Губы Кэтлин дрогнули в печальной улыбке. «Хотите, чтобы я прыгала в вашу постель всякий раз, стоит вам щелкнуть пальцами до тех пор, пока не потеряете ко мне интерес? А потом, полагаю, просто выставите за дверь, вручив прощальный подарок». На его щеке задергался мускул, глаза сверкнули. «С вами я бы так не поступил». «Ну, конечно, со всеми так, а с ней иначе». «Извините, но по-вашему не будет. Скорее, никак, если не по-моему. Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, что вы имеете в виду», — проскрежетал Девон. «Вы раздражены», — с сожалением заметила Кэтлин, садясь в кровати. «Мне уйти?» Девон толкнул ее обратно, наклонился над ней и рывком сдернул с нее простыню. «Ни за что! Поскольку я понятия не имею, когда в следующий раз вы окажетесь в моей постели, постараюсь максимально использовать те возможности, которые у меня есть». «Но у меня болит», — напомнила ему Кэтлин, инстинктивно прикрывая руками грудь и низ живота. Он опустил голову и прорычал ей в живот. «Я не сделаю вам больно». Он легонько прикусил ее пупок, а потом его язык нырнул в маленькую ямку. Кэтлин ахнула, а он неторопливо чертил языком круги снова и снова, пока не почувствовал, что она трепещет. Его губы двинулись ниже, и сердце Кэтлин забилось сильнее, глаза сами собой закрылись. Она безвольно уронила руки, ее бедра расслабились, и когда он их раздвинул, легко поддались. Девон с дьявольской нежностью возбуждал ее губами, языком и зубами, доводя до грани, но не давая эту грань перейти. Он держал ее между локтями, и сводившие с ума ласки продолжались до тех пор, пока она не взмолилась о пощаде. Его язык толчками проникал глубоко в шелковисто-влажную плоть, имитируя другой орган, но не вызывал боли до тех пор, пока она не содрогнулась от умопомрачительных спазмов. Кэтлин дрожащими руками обхватила его голову, удерживая его возле себя, а он лизал ее так, словно изголодался и никак не мог насытиться. Она выгибалась в ответ, стонала и вскрикивала. Когда дыхание немного успокаивалось, а сердцебиение приближалось к норме, и она вытягивалась под ним со вздохом изнеможения, он начинал снова. «Нет!» — протестовала Кэтлин с дрожащим смехом. «Пожалуйста, Девон!» Но он уже гладил ее чувствительную плоть. Он был так неутомим и так властен, что ей оставалось только со стоном покориться. Свеча догорела, тени поглотили комнату, и не осталось ничего, кроме темноты и наслаждения.